После ужина решили составить партию в покер. Тилли дала каждому горсть фасоли, потому что забыла, куда Эрминио, ее муж, спрятал фишки. Это был покер только по названию, так как мы беспрерывно болтали. Джованни все время рассматривал лифчик Тилли, а Челестина со скукой следила за ним. «Ты шутишь и веселишься?» — Джованни кивнул Тилли. «А в это время твой муж смакует шампанское в ночных кабаках Сан-Франциско. Ставлю 10-1, что сегодня вечером он склеит себе какую-нибудь блондиночку. Помоги ему, Бог. Может, она его хоть немного расшевелит», — воскликнула Тилли. Это было явно не по душе Челестине. Она потянула меня за рукав. «Пойдем посмотрим, что там показывают». Мы вошли в темную гостиную. Включив телевизор, Челестина набросилась на меня с поцелуями. Но она не рассчитала, и ее поцелуй ударил меня силой вырвавшейся из бутылки пробки. На экране, стреляя в невидимого врага, скакали краснокожие. Через несколько минут вошли Тилли и Джованни. «Все так, как я тебе говорю», — Джованни допивал последние капли виски. «Твой муж уделяет больше времени собаке, чем тебе». «Не знаю, не знаю», — отвечала Тилли, закатывая штанины до колен. «Может быть, когда я сплю?» «С каких это пор вы не спите вместе?» — грубо спросил Джованни. «Джованни», — запротестовала Челестина. «Ты совсем не считаешься с присутствующими. Что подумает капитан?» «Эрминио настаивал, чтобы собака спала в нашей спальне», — продолжала Тилли. «Но я запротестовала. Я люблю животных, но должна быть мера». Джованни, усмехаясь, откупорил новую бутылку. «Он возится с собакой все время». Тилли положила руку на сердце. Теперь ее рубашка была расстегнута еще ниже. «Я спрашиваю, разве я не права, что терпеть его не могу?» Капитан Персикетти не отличался красноречием. «Конечно, тут...» «Может, потанцуем?» Хлопая в ладоши, воскликнула Тилли. Она поставила пластинку. Затем Тилли подошла ко мне. В то время как капитан приглашал на танец Челестину столь же церемонно, как в старомодных фильмах, Тилли, кривляясь, бросилась ко мне в объятия. Тилли была довольно сложной натурой. В этом, по крайней мере, она нас уверяла. Естественно, она поведала свою историю. Она рассказала о том, что была помолвлена с одним неаполитанцем, которого обуревали все страсти, кроме одной единственной – жениться. Когда появилась возможность выйти замуж за врача из Америки, вся родня объединилась, чтобы убедить ее, что это милость Всевышнего, и что ее бедная покойная маменька, там, в раю, конечно же, помолилась за нее. Короче, Тилли вышла замуж. Ее звали Матильдой по паспорту, но доктор Франкетти окрестил ее Тилли в иллюзорной надежде привести в Америку совершенно новую женщину. «Если бы у меня не было безработного брата», — вздохнула Тилли, — «может, я до сих пор жила бы в Ферраре. Но они там были едва живы от голода. У меня не было ни одного приятеля, который мог бы повести меня в кино, угостить сигаретой. Я смотреть уже не могла на этих дармоедов. Вот так я и вышла замуж за Эрминио». Доктор Эрминио Франкетти, известный фтизиатр и невезучий в любви человек, улыбался с поставленной на рояль фотографией в серебряной рамке. «Мои подруги просто такие смешны», — продолжала Тилли. «Они просят меня найти им мужа в Америке. Если бы они знали, как это тяжело, сколько слез». Нам так и не удалось уйти раньше 2 часов ночи. На пороге Тилли вручила мне тетрадочку в красном переплете. «Прочтите», — она скромно улыбнулась, — «и скажите мне откровенно, что вы об этом думаете». В тетрадке были собраны сонеты, которые посвятил ей бывший жених из Неаполя. На первой странице оттиснуто посвящение «С немеркнущей любовью, сержант Доменико Палумбо». В самое напряженное время моих отношений с Челестиной в Вашингтон прибыли кот и лис. Первым окрестил их так Бертолли, и клички эти тут же пошли гулять в самых авторитетных правительственных кругах, по кабинетам посольства, коридорам Белого дома. Выведали, что кот и лис ненавидели друг друга до такой степени, что даже не скрывали этого. С недаемой тщеславием, фанатично активные, до крайности обидчивые, они только внешне отличались друг от друга. Лис, или Алепрандо Дзанзари, был министром иностранных дел. Сухопарый, с круглым черепом и глазами на выкате, он неуемно жаждал власти. Когда-то он преподавал в лицее и занимал разные министерские посты. Его непредсказуемые поступки и тосканская склонность к грубым шуткам сделали его непопулярным в консервативных кругах. В парламенте его именовали не иначе как змеиное жало. Вдобавок ко всему, он приезжал в министерство в 8 утра, когда старший рассыльный видел еще сны.